Глава 8. Возможности. Я повернулся на другой бок, и солнечный луч так сильно ударил в закрытые глаза, что я невольно сморщился и проснулся. Повернувшись на спину, сонно пробормотал: «Дом, закрой жалюзи!» ИИ не ответил, но, судя по шуму сервомоторов и опустившейся темноте в комнате, мое указание было сразу же выполнено. Теперь можно и открыть глаза. Я лежал на спине, и события вчерашнего дня всплывали в голове, еще никак не упорядочиваясь. Ведь я с трудом мог поверить, что это все произошло на самом деле. «Ну, как исследование?» — спросил в пустоту, но обращаясь к внутренней реликвии. «Завершены и проанализированы. Виктор, я много узнал о вас и вашей планете. Спасибо за информацию». «Что насчет скрытия следов твоего вмешательства от варгов?» «Я разработал 5 вариантов, как мы сможем нивелировать произошедшее. 2 из них я запустил в работу, в 3 нужно будет твое участие». «Что нужно сделать?» «Когда окажемся в игре, я расскажу подробнее». Маленькая надежда, что произошедшее мне только показалось, тут же разрушилась. Взлом всех сетей мира, опасения за свою жизнь, все меркло перед тревогой за планету. Землю потерять мне точно не хотелось. «Надо тебе и имя придумать. Не называть же тебя всегда «Эй, ты!»» – задумался я, переключившись на другие мысли. Ведь реликвия предложила варианты по решению этой проблемы. Я надеялся, что у нее это получится. «Название не важно. Делай так, как тебе будет удобно, Виктор». «Хорошо. Исследователь тебя устроит?» «Вполне. Тем более, что отражает мою суть». «С этим разобрались». Я поднялся с кровати. «А что еще ты умеешь, кроме того, что собирать информацию и подставлять своих носителей?» «Делиться ею. Виктор, я работаю над проблемой. Вину за произошедшее с себя не снимаю. Могу пока ответить на интересующие тебя вопросы». В голову почему-то, кроме глобальных вопросов, кто убил Кеннеди и где золото партии, ничего толком не приходило. Так что пришлось отложить и эту тему, занявшись утренними делами. А потом я оказался в игре. Хотя, конечно же, теперь я знал, что нахожусь неизвестно где, и все, что меня окружает, существует на самом деле, как и мое второе тело, очень сильно похожее на меня, но имеющее искусственное происхождение. «Что же, сегодня займемся долгожданными покупками», — сказал я, стоя на полупустой площади, ужавшейся до размеров, достаточных, чтобы принять несколько миллионов человек. Все остальные, видимо, кутили в свободной зоне. Как я слышал, там появилось свое место появления, и многие предпочли привязаться там, чтобы не кататься зря на такси из центрального квартала. С одной стороны, это было хорошо, на улицах стало мало людей, но с другой, место словно обезлюдило по сравнению с тем, что было раньше. Даже в холле дома, где я обитал, больше не тусовались желающие купить недвижимость, поскольку перебрались в более доступную зону с жильем подешевле. Лично мне все это было только на руку. Замучаешься отбиваться от этих прилипал. А так, можно было спокойно добраться до своих апартаментов. Я давно копил деньги, так как нынешний корабль перестал меня устраивать, ведь если в заданиях ниже 3-4 уровня он показывал себя отлично, мало кто мог меня обнаружить и сбить, то с каждой следующей миссией 5 уровня я прямо кожей чувствовал, что вишу на волоске. Взять, например, тот выстрел крейсера, от которого успел уклониться ИИ. Если бы не его реакция, я бы сидел сейчас в пехоте. Так что решение перейти на что-то покруче по характеристикам не позволяло мне тратить деньги на реал. Ведь я прекрасно помнил момент, когда на новую покупку мне не хватило всего 600 кредитов. Так что не хотел оказаться в подобной ситуации вновь. Ведь покупка нового корабля – дело серьезное. Так что, заказав себе жареных креветок и холодных напитков, я упал в кровать, взяв с собой планшет. «Можно подключиться?» «Да, только, пожалуйста, без повторений произошедшего на Земле. Я был бы рад, если бы он помог мне сэкономить хоть чуть-чуть на многомиллионной покупке». Данная сеть выше PQ-50. Скрыть свое присутствие не составит для меня проблем. Обнаружено ограничение разума от заявленных при регистрации в системе». «Это как?» – заинтересовался я. «Твой зарегистрированный разум в торговой сети имеет гораздо больший функционал, чем обнаруженный мной сейчас. Могу убрать эти искусственные ограничения». «Хм, а не заметят ли это администраторы? Кто-то же следит за всем этим». Я неуверенно показал рукой вокруг. «Данные показатели завязаны только на зарегистрированный в торговой системе первичный разум, Виктор. Поэтому, теряя тело биоробота, ты не теряешь накопленные им навыки». «То есть, если ты что и поправишь, это повлияет только на мой аккаунт в этой торговой сети?» «Верно, но я могу отслеживать активности по запросам к нему и подменять данные на те, что были до замены. Ведь я теперь часть тебя и могу отвечать на внешние запросы гораздо эффективнее твоего разума». «С этим подробнее», — насторожился я. «Какие еще внешние запросы?» «Зарегистрировав свой разум в системе торговых операций, как предоставляющий услуги наемника, ты добровольно дал согласие на обработку своих данных нанимателям. Так что любой может их запросить и получить по тебе полную информацию. Откуда ты, какими навыками владеешь, какой клан представляешь, список заданий, репутация и прочее, что характеризует твою персону как наемного работника». «Но я же ничего не регистрировал и согласия никакого не давал», — возмутился я. «Как же? Вот пункт 12.8.6.7 соглашения с пользователем, который ты подписал, регистрируя свой разум в торговой сети «Галактика». В нем все это описано». «Да кто же их когда читает-то, эти соглашения?» Я не мог поверить, что проклятые инопланетяне подстраховали себя и в такой малости. «Читать нужно все, Виктор». «Если бы мой сожитель по мозгу мог говорить, то наверняка сейчас бы от его слов повеяло ехидством». «Ладно, сними эти ограничения и поменяй на те, что есть у меня сейчас», — согласился я, чтобы не вступать в полемику с собеседником, существующим только у меня в голове, что всеми врачами явно классифицировалось бы как шизофрения. «Изменения проведены. Доступ к полным возможностям, заявленным при регистрации в сети, открыт». Никаких внешних или внутренних изменений я на себе не ощутил, так что пришлось зайти в меню персонажа. Не очень большим удивлением для меня и стало то, что все то, что я так старательно качал, вкладывая очки скиллов и навыков в свою ветку развития, просто обесценилось. Передо мной была полная и прокачанная по максимуму система навыков. Пехотинца, механика-водителя, техники, пилота. Все было полностью открыто и прокачано. Я моментально почувствовал, что меня обокрали. «Но как же так? Ты хочешь сказать, что каждый человек может владеть всеми этими навыками одновременно?» — возмутился я. «Да, конечно. Это ведь достаточно низкоквалифицированные навыки, не требующие особого ума или образования. Владелец разума с дипломом уровня технолога пространственных двигателей будет зарабатывать в десятки раз больше вас. Тут нечего стыдиться, ведь с уровнем развития PQ-12 людям не потянуть что-то большее. Им только водить технику, пусть и разных производителей. Универсальные стандарты большинства изготовителей военных технологий всегда будут преобладать над желанием выделиться уникальным интерфейсом. Так как кланы, предоставляющие услуги наемников, предпочитают стандартизированные решения». «А что, в галактике так много наемников?» – буркнул я. После слов исследователя весь мой мир рухнул. Трудно было осознать себя на уровне ассенизатора для просторов Вселенной. «Конечно, ведь большинство разумных рас находится на такой ступени развития, что им претит убивать других разумных. А вот расы с низким уровнем развития, как твоя, с удовольствием это делают. Так почему же не использовать вас в том, что вам так нравится?» «Это вот сейчас было очень обидно», — попытался возмутиться я. Но дальше слов дело не пошло. Проклятая хрень была права, но я ухватился за одно слово. «То есть самим претит убивать, а руками наемников, значит, можно? Хороша же мораль высокоразвитых рас». Яду в моем голосе могла позавидовать любая змея. «Виктор, наемники просто выполняют выданное задание, а убивать или нет для их выполнения решают сами», — наставительно сообщили мне. Иезуиты бы восхитились твоими словами. Возмущение меня не отпускало. Как можно верфь или планету захватить, если жители сопротивляются? Договориться с ними, например, или предложить альтернативные способы урегулирования. Но, конечно же, это всегда дороже и дольше, чем просто устранить возмущающуюся сторону. Сил на дальнейший спор у меня не было, так как новая информация смешала меня, да и вообще все человечество с грязью. Так что лучше было заняться тем, что у меня хорошо получалось убирать гав... Ой, то есть управлять истребителем. Мне доставили еду, но даже она никак не скрасила мое настроение. Так что, открывая меню магазина с истребителями, я был вовсе не так воодушевлен, как до разговора с искателем. Вот только вместо знакомого меню передо мной развернулось это, когда в дело опять вмешался сожитель. Изменение данных пользователя. Запрос на предоставление полного доступа. Сканирование данных. Запрос на подлинность. Подтверждение получено. Полный доступ предоставлен. Простой интерфейс из нескольких меню, который был ранее, тут же преобразился, заиграв красками. А количество доступных закладок стало таким, как если бы я с интернет-магазина, выполненного студентом первого курса программирования, попал на AliExpress. Уважаемый покупатель, мы рады приветствовать вас в лучшей торговой сети Хорасанской Демократической Республики. Уровень ваших навыков подтвержден торговой системой «Галактика». Уровень вашей репутации подтвержден. Предоставленная ранее скидка постоянного покупателя подтверждена. Надеемся, мы удовлетворим все ваши запросы. Если вы не нашли то, что вам нужно, выберите любого свободного менеджера, и он свяжется с вами для удовлетворения любого вашего запроса. Спасибо, что воспользовались нашим терминалом. Это еще что такое? Удивляться и возмущаться сил больше не было. Как что? Полное подключение к торговой сети, где ты и раньше делал покупки. Просто оно активировалось от моего запроса на предоставление полного доступа, согласно твоим текущим навыкам. Тут же просветил меня исследователь. А меня не отловят по этому подключению. Ведь если я куплю корабль, на который у меня по факту не хватает способностей, это как-то будет отслежено. Я подменю при покупке ID твоего разума, организовав цепочку перепродаж. Не волнуйся, в сетях высокого уровня развития моих знаний хватает для полноценной работы. Сбой может произойти, если я раньше не сталкивался с проблемой или запросом. Давай тогда ты со мной будешь советоваться во всех случаях, когда впервые принимаешь решение, предложил я. Все же я рискую больше, чем ты в данном случае. С учетом произошедшего недавно казуса, подставившего под угрозу носителя, запрос признан разумным. В следующий раз я спрошу твоего мнения, Виктор. Вот и ладно. Мне нужно передохнуть. Я покачал головой и выбрал меню игры, а точнее кнопку «Выход». Все, чего мне сейчас хотелось, просто пройтись по улице и подышать свежим воздухом. Сборы были недолгими, так что, одевшись по погоде, я попросил ИИ дома прибраться, пока меня не будет, и спустился на лифте во двор. Поскольку мне нужно было всего лишь проветриться, я зашагал, куда глаза глядят, размышляя над тем, что произошло. «Ты говорил про три способа, которыми попытаешься нивелировать ущерб от своей и моей засветки. Можешь рассказать об этом подробнее?» Чтобы не пугать прохожих, я спросил мысленно. «Мы купим корабль с прыжковым двигателем и в следующей миссии посетим планету с глобальным выходом в галактическую сеть. Мне нужно будет пару часов, чтобы создать вирусы, которые организуют на нескольких отсталых планетах такие всплески, как были на Земле. Это отвлечет внимание поисковиков. А оставив еще несколько вирусов с отложенным таймером, которые сработают на других планетах, я создам определенный след, будто я и мой носитель движемся глубже в обитаемый космос». «Считаешь, это сработает?» «Да. Я сделаю срабатывание вирусом по времени таким образом, как будто мы постоянно перемещаемся и исследуем новые миры. Это вполне укладывается в рамки поведения носителя артефакта предтечи». «Погоди, какого артефакта?» – удивился я. «Меня создала раса валуурцев, которая существовала миллионы лет назад и была прародителем многих форм жизни в различных галактиках. Так что по классификации нового времени они являются предтечами». Ты хочешь сказать, что у меня в голове находится механизм, возраст которого миллионы лет? Я замер на месте, и меня сзади толкнули. «Простите, пожалуйста». Я поднял взгляд и посмотрел на обладательницу голоса. «Это вы меня простите. Просто неожиданный звонок». Я расшаркался перед симпатичной девушкой, которая, улыбнувшись, пошла дальше. Вопрос не успел возникнуть у меня в голове, как перед глазами всплыла фотография девушки. Ее ФИО, возраст, данные ID-карты гражданина, которая заменяла паспорт, медицинская страховка, права, банковская карта и прочие социальные идентификаторы. Кроме этого, имелся даже пин-код карты, зная которой можно было ею воспользоваться. Я внимательно посмотрел досье Татьяны Кузнецовой и заметил, что кроме всего прочего есть устройства, которыми она владеет, подключенные к интернету. Выбрав глазами иконку смартфона, я попал в него и даже посмотрел хранящиеся там фотографии, часть из которых была весьма фривольная, даже, я бы сказал, более чем. Она, видимо, отправляла их своему парню, находясь в ванной. На компьютер я не полез, так как отвлекся от разговора со своим исследователем из-за этого происшествия. «Так тебе что, миллион лет?» «Фактически да, но моя активация произошла не так давно, так как первые воспоминания, что у меня есть, датируются 200 годами». «Ничего не понял. Если тебе миллионы лет, как ты можешь помнить только 200?» Его ответ вызвал у меня недоумение. «Нас обнаружила раса алдероланцев в ходе археологических раскопок на одной из планет, где раньше обитали создатели, и активировали». «Нас? Ты не один такой?» «Конечно нет. Валуурцы были древней расой ученых, которые долго познавали Вселенную, а автономные модули, которые могли внедряться в сознание любой другой расы, помогали им со сбором и анализом информации, поступающей от сотен миллионов таких, как я». «Так это было миллионы лет назад. А ты говоришь, вас недавно активировали. Сколько вас было?» 3 модуля. Один они оставили себе, второй продали на аукционе, третий подарили расе наблюдателей своего сектора. А что происходит, когда носители их встречаются? Мне стало интересно. Долгое молчание от артефакта стало меня напрягать. Когда он замолчал так в прошлый раз, я услышал плохие новости. В этот раз он меня тоже не обрадовал. «В заложенных во мне программах более развитые модули могут поглощать менее развитые, приумножая таким образом собранную информацию». «То есть мне лучше не встречаться с носителями, подобными мне?» «Верно, Виктор. Только есть одна проблема». «Еще одна? Мне кажется, с твоим появлением моя жизнь превратилась в одну сплошную глобальную проблему. Так что еще мне нужно знать?» «Носители могут чувствовать друг друга на определенном расстоянии, так как модули пытаются автоматически синхронизироваться и обменяться данными». И каков радиус этого обнаружения?» «Таких данных у меня нет. Есть просто информация по статусам синхронизации в данных случаях». «В рамках наших договоренностей, чтобы не поставить меня в еще большую позу раком, давай ты будешь информировать как о наличии рядом схожих носителей, так и о попытках с тобой синхронизироваться». «Хорошо, Виктор, запрос признан обоснованным». С новыми знаниями и правда приходят новые печали. Так, узнав больше о работе своего подселенца, я начал задумываться, а надо ли мне все это? Эротические фотографии девушек было, конечно, интересно смотреть. Но эти глобальные проблемы, да еще связанные с поглощениями, меня откровенно пугали. Я только сейчас стал осознавать, в какую авантюру ввязался. И теперь свои шаги нужно просчитывать гораздо серьезнее, чем ранее. Что будет, если один модуль поглотит другой? Что будет с носителем? Решил уточнить я на всякий случай. То же, что и при восстановлении из ментального состояния. Возможно, полное разрушение мозга носителя. Мои страхи тут же подтвердились. «Приятного мало. А как можно сделать, чтобы нас не обнаружили?» – поинтересовался я. «Поставить максимальный приоритет на безопасность. В этом случае невозможно гарантировать полноту собираемых данных, но радиус обнаружения существенно уменьшится. Да какать я хотел с высокой колокольни на эти данные и их целостность. Я за себя и планету переживаю. Так что давай выставляй там, что нужно, и постараемся меньше светиться. Операцию по внедрению вирусов отменяем, Виктор, ведь останутся следы их работы в сети. Нет, оставляем все как есть. Это как раз-таки будет на пользу делу. Хорошо, приоритеты установлены. Вот и отлично. Я обрадовался достигнутым договоренностям. И только сейчас понял, что очень далеко ушел от дома, забредя в какой-то неизвестный мне район. «Эй, пацанчик!» Я вздрогнул и обернулся на голос. Компания из трех моих ровесников, гоповатого вида, сидела на лавке и махала руками, чтобы я подошел ближе. Общения с этой категорией населения мне хватило в свое время в школе, так что я отвернулся и зашагал обратно, что, конечно же, спровоцировало их. И через секунду я стоял окруженный троицей, из которой один, самый мелкий, стал говорить. «А чего мы никого не уважаем? Люди тебя зовут, а мы гордые, чтобы подойти, пообщаться». Обычно в таких ситуациях я терялся. Но тут, после разговора о том, что на кону стоит моя жизнь и целиком судьба планеты Земля, разборки с быдлом почему-то вызвали лишь раздражение. «Николай Желтов, ваш инспектор Тамара Николаевна, разве не говорила, что условный срок преследующим правонарушение станет реальным?» Мелкий от моей тирады запнулся, и его глаза округлились. «Топоров, Никольский, вас уже ищут за вчерашние парковые похождения, так что советую просто потеряться на пару недель». Я судорожно перебирал то, что было у меня на этих троих, а особенно заявления потерпевших, которых вчера ограбили. По камерам, которые гопники не заметили, их теперь реально искала полиция. Даже небольшое вознаграждение было обещано. Чем, конечно, я тут же воспользовался, отправив фотоснимки с координатами этой троицы, сделанные прямо через внутренний интерфейс, даже не притрагиваясь к смартфону. «Ты вообще кто такой?» Троица недоуменно переглянулась. Их пыл значительно угас. «Я ищу Рыжего. Подскажете, где его найти?» Судя по имеющимся на них досье, это был местный смотрящий, так что его имя заставило ребят отступить и ответить мне с долей уважения. «Его нет. Неделю как с Чикой своей на отдых уехал. Передать что?» «Я сам его найду и что нужно скажу. Спасибо». Наверняка не моя вежливость была причиной того, что, потеряв ко мне интерес, они ретировались обратно на свою лавочку. А я, с гулко бьющимся сердцем и подрагивающими руками, поспешил выйти из этого района, пока меня не нашли новые неприятности. Попав на освещенные улицы, я тут же вызвал такси, постаравшись оказаться отсюда подальше, и прийти в себя смог, только сев в салон машины, которая повезла меня домой. Адреналина мне на сегодня хватило, так что, погрузившись в капсулу, я вернулся к тому, с чего начал сегодняшний день. Вызвал обновленное меню магазина. «Так, с чего начать?» Я прошелся по многочисленным закладкам и вернулся к своему ангару. Мой нынешний корабль со всеми улучшениями стоил 3 миллиона кредитов. Плюс еще почти столько же имелось на счету. Так что было из чего выбрать. «Исследователь, можешь подсказать, корабли каких раз пользуются спросом, а какие не стоит покупать совсем?» От многообразия товара рябило в глазах, так что, в конце концов, я решил попросить совета. «Корабли альтруистской постройки, один из которых у тебя сейчас, всегда ценились наемниками из-за невысоких цен и хорошего соотношения цена-качество. Проблемой таких кораблей является невысокий ресурс модулей, а также материалы, из которых их изготовляют. Иными словами, долго такие корабли не живут. На основе имеющихся у меня данных могу предложить тебе корабль одной из самых технологичных рас на рынке вооружения с уровнем развития PQ-88. Правда, цены на их изделия весьма высоки, что, впрочем, окупается качеством используемых материалов и технологий». «Все это, конечно, хорошо. Но мне нельзя будет попасть в миссию на том корабле, которого нет в общем списке, непродвинутой версии магазина. Я как-то не готов объяснять всем, откуда он у меня взялся». Тогда выбор за тобой, Виктор. Я полез в магазин и отфильтровал корабли, о которых мне говорил исследователь по типу производителей. И правда, суда расы хоргов стоили минимум в два раза дороже, чем у других производителей. Что, впрочем, было оправдано, стоило только открыть характеристики, особенно в сравнении с другими поставщиками вооружения. А если я выберу корпус, который есть в доступных к продаже? Просто пусть он будет для более высоких рангов, чем у остальных. Я задумчиво отфильтровал только корпуса, только эльтруистской постройки и только для седьмого ранга. По объему полезной нагрузки, которую он мог нести, корабль был ближе не к истребителю, а к легкому эсминцу, по форме напоминая обрезанный по боковым краям диск, от места среза которого отходили многочисленные ложные крылья, на концах которых были двигатели коррекции положения корабля. По 8 крыльев с каждой из сторон создавали странную конструкцию, но, несмотря на вид, остальные технические характеристики меня вполне устраивали. Я вытянул корпус из слота и поместил его на виртуальный макет сборки корабля, поместив рядом свой, с которого собирался перенести несколько модулей, чтобы не совсем уж уйти в минуса при покупке. Первый перенес систему стабилизации гравитации. Зря, что ли, ее покупал совсем недавно. Также добавил из ангара систему сканирования, которая ждала своего часа на полке. Затем перенес систему жизнеобеспечения и искусственного интеллекта. Они меня сейчас полностью устраивали, хотя и не во всем. «Исследователь, ты можешь откорректировать ИИ корабля, чтобы он не своевольничал?» — поинтересовался я, вспомнив его поведение на планете, где я раздобыл пирамидку. «Я подключился и скопировал все матрицы. Если хочешь, могу заменить собой». Сделал мне в ответ подселенец предложение, от которого я не смог отказаться. «Собой?» — уточнил я. «Да, мне не составит труда выполнять его задачи по управлению кораблем и ведению огня». «Тогда его продадим», — порадовался я дополнительным деньгам. «Слушай, а если мы купим более продвинутый модуль ИИ, ты сможешь скачать с него данные?» «Конечно. Там нужно взломать только блоки от производителя. Это проще сделать, если он будет куплен легально». «Отлично. Значит, сделаем себе заметочку в памяти». Мой старый корабль в виртуальном магазине был похож на взорвавшегося кита. Блоки торчали наружу, выглядя при этом так, будто я и взаправду уже стал его разбирать. «Что у нас по вооружению? Есть рекомендации?» «Меня, в принципе, устраивает нынешнее орудие. Тем более, я его совсем недавно приобрел». «Могу предложить использовать плазмомет хоргов второго поколения системы Рангон». «Я второй раз слышу об этих поколениях и типах систем. Чем они отличаются друг от друга?» «В обитаемом космосе прижилась своя система ранжирования продукции, особенно военного предназначения. Как ты понимаешь, количество производителей и моделей слишком велико, чтобы разбираться в тонкостях каждого образца. Для этого все поступающее на рынок вооружение проходит проверку и классифицируется близким к уже представленным аналогам. А поскольку на сегодня максимум — это модели пятого поколения, можешь представить себе уровень любого изделия, которое видишь перед собой. Тип моделей определяется производителем как наиболее близкий по свойствам к существующим. Если же принцип технологии новый, то проходит обязательная сертификация с привязкой новой системы к данному виду оружия или модуля». Пока исследователь посвящал меня в тонкости галактической торговли, я быстро нашел указанное им орудие. Скорость полета сгустка плазмы и урон почти такие же, как и у кинетического снаряда», — удивился я. «А цена в три раза выше. За что платить тогда?» «Посмотри на пробиваемость щитов». Глянув на нужный пункт, я хмыкнул. И правда, урон по щитам был много больше кинетики, почти на 40%. «Плазма — более универсальное оружие, чем остальные представленные на рынке, но и весьма дорогое, требующее тщательного и недешевого обслуживания». «А меня не запалят с ним?» — спросил я, рассматривая орудие со всех сторон. «Его ведь будут видеть на кораблях, где мы дозаправляемся между миссиями». «Когда вы летите с кораблями заказчиков, им глубоко плевать на отдельно взятого наемника. Главное, когда будет выполнена миссия. За нее вам весьма неплохо платят. Точнее, не вам, а вашим работодателям». «Ого!» Едва я глянул на цену, как мои мысли потекли совершенно в другом направлении. «Вы прикалываетесь? Миллион кредитов только за орудие!» «Выбор всегда за тобой, Виктор. Я лишь ориентируюсь на сводки купли и продажи оружия в торговой системе. На что есть наибольший спрос, то я и вывожу в качестве своих рекомендаций». «И сколько покупок у данного оружия?» «Мало относительно просмотров. Все берут младшую модель за 500 тысяч, но характеристики ее хуже, можешь убедиться сам». Исследователь был прав. Вообще все, что было представлено корпорацией Хоргов, стоило безумных денег. Я одним глазком глянул на модель пятого поколения своего же орудия, и у меня едва ли не случился инфаркт от указанной там цены. А второй, когда я посмотрел на его ТТХ, они были запредельными. Впрочем, как и ценник. Дрогнувшей рукой я добавил на новую модельку плазмомет, и цена собранного корабля сразу взлетела до 3 миллионов. Ведь оставались еще двигатели и система маскировки, на которых я также не собирался экономить. Старые движки я поставить в новый корпус не мог, они просто не потянули бы нынешнюю громадину. Как, впрочем, и система маскировки. Корабль облучался последнее время так быстро, словно ее у меня не было вовсе. Исследователь, проведя по моей просьбе сбор и анализ данных последних купленных двигателей, предложил взять их у другой корпорации. Как среднеценовое предложение на рынке с неплохими показателями. Они были наиболее востребованы. А в случае с таким дефицитом бюджета, какой был у меня, так просто требовали, чтобы я купил именно их. На систему маскировки я не жлобился, потому твердой рукой и с осознанием того, что она окупит свою цену, приобрел хорговскую второго поколения. По словам исследователя, все, что было ниже третьего, имело приемлемые цены для частных лиц или небольших корпораций, по технологиям отставая на полвека. А последние разработки начинались от 10 миллионов. И это только на истребитель. Все модули и орудия для кораблей классами выше пугали совершенно фантастическими цифрами. «Теперь осталось еще купить подпространственный двигатель, так ты говорил?» «Да, обрати внимание на детище корпорации Netcom. Одни из самых передовых на рынке. Еще я бы рекомендовал приобрести систему щитов. Да, на истребителях она смотрится совсем уж убого, но все же безопасностью не стоит пренебрегать». Я глянул на то, что он предлагал, и сморщился. Показатели защиты от этих систем были крайне малы, поскольку им требовался в первую очередь большой внутренний объем, куда можно было поместить емкости с конденсаторами, которые позволяли эффективно рассеивать попадающую на щиты корабля внешнюю энергию, да еще и в концентрированном виде. «Лучше поставлю противоракетную систему». Я сразу же отбросил идею щитов, так как показатели защиты были крайне невпечатляющими. Возможно, позже, когда я куплю корабль побольше, они меня заинтересуют. Пока же стоило сделать выбор в пользу борьбы с ракетами. Я помнил, сколько неудобств они мне доставляли, так что нашел популярную модель, хоть и первого класса, и поставил на место. Кораблик преобразился. Системы, занявшие свои места, изменили рельеф корпуса. А едва подошедший по масс-габаритным показателям плазмомет выдавался вперед стволом, словно обрубок фонарного столба. «Главное, чтобы летало», — хмыкнул я, глядя на получившийся трансформер с крыльями. «Виктор, рекомендую заказать здесь же на торговой площадке услугу пусконаладки всех систем. Поскольку модули стоят разных поколений и производителей, потребуется работа инженера, не ниже ранга мастера, чтобы заставить все это работать и не потерять ни процента эффективности». Этого я не знал, так как прошлый корабль создавался из деталей одного уровня и, видимо, работал не совсем слаженно, судя по тому, что заказанный мной мастер запросил за работу целых 300 тысяч кредитов и обещал поднять уровень синхронности систем до 80%. Посмотрев расценки других специалистов, я понял, почему они отличаются друг от друга, рангами и ценником. Все просто. Чем ниже ранг, тем меньший уровень синхронизации инженер мог достичь. Например, специалист уровня грандмастера гарантировал 95% синхронизации, но и требовал за свои услуги 500 тысяч. Такие деньги были моим текущим максимумом. Заплатив ему, я в который раз оставался без гроша в кармане после покупки корабля. Внезапно у заказа замигала иконка, рядом с которой появилось лицо гуманоида с большими глазами, лишёнными век, и красной кожей, испугавшее меня до жути. «Исследователь, что это? Что случилось?» «Вызов от инженера уровня грандмастер, который заинтересовался тем, кто собрал корабль и подбирает специалистов по синхронизации модулей». «Ты же говорил, будет цепочка подставных лиц. Как он до меня добрался?» «Вызов через всю цепочку дошел до тебя. Не волнуйся. Это просто трансляция. Можешь написать ему сообщение, не включая голос». Успокоившись, я открыл сообщение и с удивлением увидел, что инженера заинтересовала моя конфигурация корабля, и он готов предложить свои услуги с серьезной скидкой. «Соглашаться?» – спросил я вслух, так как скидка даже в 50 тысяч кредитов давала мне шанс не остаться совсем без денег. «Моя рекомендация – однозначно да. Уровень работы специалистов подобного уровня редко оплачивается ниже 500 тысяч. И если он сам предлагает скидки, нужно соглашаться». Контракт был заключен еще быстрее, когда он узнал, что у меня на продажу есть старый корпус и системы, часть из которых нужно перенести на новый корабль, а часть продать вместе со старым корпусом. Он заинтересовался некоторыми модулями, что были у меня. Так что, с учетом скидки, оставалось около 55 тысяч. Все остальное пришлось продать, чтобы влезть в выбранную мной конфигурацию. «Не забывай, Виктор, что после монтажа и синхронизации всех систем тебе нужно будет заправить корабль топливом, закупить боеприпасы для нового орудия, а также купить расходники для систем маскировки, противоракет и жизнеобеспечения». От радости я совсем забыл о такой мелочи, так что схватился за голову. Ведь и правда, нужно закупить все нужное сейчас, если я хочу, чтобы корабль доставили ко мне полностью готовым. Вызвав меню магазина, я заказал все необходимое. С грустью, снова оставшись нищим, так как мой счет показывал сейчас сумму лишь с двумя нулями на остатке. Полная заправка и установка расходников в пустые модули выкатилась мне в приличную сумму, большую часть которой забрали, конечно же, боеприпасы для нового, дорогущего орудия. Когда все было подписано исследователем, он передал это дальше через организованных несуществующих наемников, прикрывающих мое истинное ID. Оставалось только ждать, поскольку мой корабль должны были забрать через 6 часов. А получить новый в готовом виде я смогу только через 2 дня. Так что я временно переходил из категории пилотов в пешую братью. Корабля в ангаре у меня не будет, а новый находился пока неизвестно где в далеком космосе. «Виктор, я могу перечислить любую сумму денег в любой местной валюте на твой счет, если тебя волнует финансовая сторона вопроса», — неожиданно предложил мне сожитель по голове. «Это может привлечь ко мне внимание?» – поинтересовался я. «Ты гарантируешь безопасность?» «Риск всегда есть, но в данном случае минимальный. При активном режиме повышенной безопасности все процедуры пройдут незаметно». «Знаешь, мы еще с прошлым твоим сканированием не разобрались, так что давай повременим с переводами», — подумав, решил я. «В пехотную миссию схожу, на еду хватит, а через пару дней появится новый кораблик. Заработка на нем, наконец начну тратить деньги на себя». «Как пожелаешь».